Вы слушаете фрагмент программы «Вредные праздники». Сказители Алексей Орлов и Михаил Ять. Сумасшествие как можно определить? По каким признакам, как ты думаешь? Сумасшедший, он себя обычно сумасшедшим не считает. Он... О, первое. То есть, когда болит рука, ты понимаешь, ой, рука болит, нога болит, печень заболела, это ясно. А вот когда мозг болеет, ни один больной головой на голову, он не скажет, что я больной на голову. Ему кажется, что он делает все верно и правильно. Вот это первый показатель, что сумасшедший никогда не скажет, что он сумасшедший. В принципе, как и пьяный. И наркоман никогда не скажет, что они пьяные наркоманы, что все хорошо, замечательно. Ты что, пьяный, что ли? Я трезвый. Да, там уже лежа. Ты как? Я трезвый, я все знаю. Давай, говори. И опять брык. Вот из этой же серии. То есть голова – это такое больное место, которое боли не ощущает в этом смысле. Так, первый показатель, ясно. Второй? Второй, что сумасшедший пытается привить свою норму поведения другим. Это как? Ну, это как? Делай, как я. Иначе в нос получишь. Правильно. Мы будем веселиться, а если ты с нами веселиться не будешь, мы тебя побьем. Вот типа того, да? Так, хороший показатель. Может, еще какие-то есть? Давай вот с этого и начнем. Да. А то боюсь стать самым этим самым, погружаясь в такие глубины. Третий вариант, когда сумасшедшие мешают жить другим людям. К примеру, смотрим телевизор. Ну, кто еще смотрит телевизор, да? Мне приходится, по тому, что я главный редактор, мне приходится иногда смотреть эту гадость. Вот. Ну, как смотрю, Мишвилк я смотрю. Раз, щелкнул, дальше раз, раз, раз. А понятно, о чем говорил себе, там, наложил в голову этого... плохо пахнущего, буквально-то по 5 минут, даже по 3 минуты, понятно, о чем разговор. Неважно, о политике, о деньгах, о любви, о семечках. Вот, ну, приходится смотреть. Значит, что я отмечаю? В предновогодние или на предпраздничные дни по крупным городам России проехать невозможно. Все вдруг начинают двигаться в одно место. Супермаркет. Пробки. Если раньше пробки образовывались, когда кто-то ехал на какую-то работу, или там где-то ЧП какое-то произошло, или авария, да, то сейчас пробки – это целиком весь город. Потому что всем дружно захотелось поехать. Зачем? За бухлом, которые потом себя вольют и вообще отрубятся, за всякими так называемыми вкусняшками, которые себя загрузят и потом будут лежать на диванчике и пить всякие там мизины и прочее, что там бьют в этих случаях, я даже не знаю. Вот. И будут потом ходить по врачам, потому что много-много чего там повылезает. О чем ты говорил, что законопатят все поры себе вот этими дезодорантами, и потом прыщик в лучшем случае вылезает внутри головы. А внутри головы сложнее его удалять, потому что там единственное место, которое защищено вот этой вот косточкой. Вот. Или, например, там что-то такое объедятся, и в конечном итоге или желудок, или поджелудочная, или печень отказывают. Вот такие воспоминания. Но при этом все стремятся попасть в эти магазины. При этом все ругаются на то, что парковки платные там, или что мест не хватает, или что там все разобрали, или что цены высокие. Вот все всем недовольны, вообще все недовольны, но при этом все сюда в это недовольство идут вот с такими напряженностями. Все это хватают, раскупают. Эти преступники, на мой взгляд, которые занимаются бизнесом на крови и на смертях, ставят вот здесь игрушки, вот здесь алкоголь. Игрушки – алкоголь, конфетки – алкоголь, вкусняшки – алкоголь. То есть так вот идешь, берешь там бараночки, ну как же бараночки без спиртного, ну невозможно. Берешь там шоколадку, ну как же шоколадка без ликера, ну невозможно. Детскую игрушку, ну ребенку-то купил, а себе ли он забыл, да, шампуньку, там еще что-то. Вот таким образом преступность, она процветает, и это, конечно, безумие, умноженное в квадрате. Но это вот я так вижу. Может, я какой-то испорченный? Да, смотри тому, кому это выгодно. То, что ты вот сейчас обрисовал, очень напоминает, как ночью темные ловят бабочек на открытый огонь. Вот они летят, вроде ярко прилетают, а там сгорают. Вот то же самое. То есть красивые магазины с красивой красочной рекламой. Но все предназначено для того, чтобы человек сам себя убил. Он сам туда придет, накупит этой гадости, сделает, так сказать, почти осознанный выбор, тот выбор, который ему перед этим заранее, загодя, месяц промывания мозгов телевидением, радио и другими средствами массовой дезинформации внутрь него поместили, он считает, что можно, нужно праздновать только так и никак по-другому. Но на самом деле, давай тогда уже все мы здесь хорошее и светлое в кавычках посмотрели, нету тут этого, значит, надо как-то по-другому. Давай все-таки вернемся к нашим вариантам, к нашим праздникам, к их, даже если взять название этого слова, там присутствует свет, там присутствует взаимодействие с землей, с нашими родней, с нашими родственниками, и все это в кругу трезвых, в трезвом кругу, в кругу единомышленников. И давай все-таки разберем какой-нибудь пример славянского празднования, например, зимнего какого-нибудь славянского праздника. Зимний праздник, да вот прям буквально совсем тут недавно, это колядочные мероприятия, где обязательно присутствовали свет, где обязательно присутствовало славление какого-либо древнего нашего рода, славление Коляды, славление Хорса, Солнца народившегося, Ярилы будущего, ну и так далее и тому подобное. То есть это все связано со светом. Свет, который в наших душах, свет, который в наших сердцах, свет в наших умах, свет, который должен сейчас начать увеличиваться и так далее. То есть все праздники, они светлые, а там, где стремление к свету, там не допускается самоуничтожение, там не допускается безумие, там, во-первых, всегда есть осознанность, и, во-вторых, там есть почитание предков. И почитание предков раз, значит, и почитание богов. То есть любой праздник по раз днем, ну, праздник, это когда в этот день по свету встречается, когда в этот день свет несется. И вот по этому светлому дню происходит какое-то действие, по раз дник. И здесь тогда все направлено к свету, все направлено на то, чтобы продлить наши рода, воссоединиться в горизонтали, в общине, и воссоединиться с богами и с предками сверху. То есть получается вот такой вот крест, который никакого отношения к каким-то религиям не имеет. То есть верхняя и вот эта вот горизонтальная. Соединяемся здесь, соединяемся здесь. А значит, мы проводим совместное мероприятие ради чего? Ради того, чтобы прославить наши рода, которые свыше, вспомнить наших предков и усилить наши рода земные. Вот на это направлен любой праздник, который относился к нашим предкам. Естественно, что это все делалось в сознании, а раз в сознании, то никакого дурманящего сознания вещества не должно было вообще быть. Вот об этом вообще никакого разговора никогда не шло. Когда вам сейчас рассказывают, что мы самая пьющая нация в мире, что все наши традиции связаны с алкоголем, плюньте тому в глаза и дайте еще пинка, чтобы подальше от вас отлетел. Потому что это дурачок, который не понимает, что говорит, либо это засланец, который вам в голову втемяшивает что-либо такое, чего не было никогда. С какой целью? Чтобы вас поработить, чтобы в вас вбить традицию, которая вас уничтожит. А когда вы это место освободите, то он просто радостно придет и скажет, ну вот без войны с идиотами так и справились. Но дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Вот знаменитая песенка кота Базилиса и Алиса здесь прекрасно действует. Так что никогда алкоголь, вот это дурманящее пойло, на праздниках не применялось. Никогда. Это я официально вам заявляю от лица главного редактора, от лица Народного славянского радио. И тот, кто вас пытается запустить вот эту дурь, знайте, что это или сам дурачок, который не понимает, что делать, или вас хотят уничтожить. Так вот, все праздники были обращены к свету, все праздники были посвящены свету, все праздники были обращены к родичам, к древнему нашему роду, к богам и соединение в общине в едином порыве. Вот это праздник. А то, когда себя люди уничтожают, когда они тратят свою энергию на всякую ерунду, которая убивает их жизнь, которая отнимает их время, которая заставляет их больше и больше, как животных или этих самых трудоголиков, рабов, роботов, работать, то в этом случае это не наше, это чужеродное. Вот это надо понимать. Теперь вот еще раз на что посмотрите. Если славянский праздник, то мы собрались вместе, и у нас есть время для того, чтобы мы могли между собой пообщаться в спокойной обстановке, обсудить посмотреть то, что сделано, и простроить какие-то планы на грядущее. То если современный вариант праздника, то мы видим, с одной стороны, ну вроде бы наконец-то свободный день, когда взрослые с детьми собрались вместе. А дальше что происходит? Стоит вот этот вот зомбоящик, куда уткнулись одни в зомбоящик, другие в телефоны. И вот так вот, вроде сидя рядом, но каждый сидит в какой-то вот своей вот этой вот виртуальной реальности. Нормального взаимодействия нету. Детям охота пообщаться с родителями, а родители уже так наобщались, что они ни себя, ни окружающее пространство не видят. Дальше какой момент? Я уже вот до этого упомянул, что подарки, которые нас заставляют покупать, они разрушают наше здоровье, они ухудшают нам жизнь. Вот простой стандартный пример подарков, да? Женщинам принято дарить духи. Какая там химия, из чего оно сделано? Да, может, оно пахнет каким-то цветочком. Но когда эту химию женщины брызгают на себя, потом у них появляются прыщи, выпадают волосы, вот появилась новая проблема, вам дают очередную химию, чтобы вы боролись с прыщами, с выпадающими волосами. Дальше эта химия проникает уже через нашу кожу внутрь организма, и начинаются проблемы внутри организма. Ну и, так сказать, можно вечно с этим бороться, а можно делать по-другому и просто эту дурь убрать из своей жизни и не использовать. То же самое и мужчинам, вот себя побрызгай этим дезодорантом, и все девушки будут за тобой бежать со всего света. Дальше какой момент? Подарки. Какие раньше были подарки? То, что ты сделал своими руками. Ну или, по крайней мере, то, что ты приобрел у того человека, кто это сделал своими руками. В той вещи, в которой ты будешь уверен, что оно принесет пользу. А сейчас пример подарка – цветы. То есть где-то, не пойми где, они выращиваются, используется там куча химии для того, чтобы они выращивались, пестицидов и всего остального. Затем эти цветочки самолетами привозят к нам сюда зимой, и на моя любимая понюхает эту гадость. То есть задумайтесь, что вы творите, люди. На самом деле мы сами себя убиваем и платим за это деньги. Зачем нам такие праздники? Вернемся опять же к нашим праздникам. То есть мы собрались совместно, мы трезвые. У нас, да, у нас есть блюда, но у нас нет блюдов, которые надо вот сготовить на целый месяц вперед и это все в себя засунуть. Ну не получится в наш организм сунуть то, что за несколько дней. Иначе большие проблемы возникают. Дальше. Подарки. Сделали своими руками, обменялись, сделали подарки нашим богам. Это называлось требы. Поблагодарили наших богов. Но это опять же, многие скажут, а какой смысл? Я вот старался, как... а есть они боги, а нету этих богов. А вот на самом деле следите всегда, что происходит до, во время и после. Если вот мы берем современный праздник, то обычно вот это долгожданное счастье или радость, она растаивает очень быстро, еще до того момента, как этот праздник подошел. Уже в моменте подхода к современному празднику, стоя в пробках, толкаясь в супермаркетах, потом еще заливая себе очередную дурь, человек понимает, что похоже его опять обманули. И какое-то радостное состояние куда-то улетучивается. Так вот, после наших праздников, при взаимодействии правильном с нашим небесным родом, с нашим земным родом, у тебя как внутреннее состояние улучшается, так и окружающее внешнее пространство становится более лучшим. И те светлые помыслы, которые ты планируешь, они не когда-то через много-много лет начинают воплощаться, а очень быстро притягиваются в свою жизнь. То есть ты можешь на реальных своей жизни отследить положительные, нужные тебе изменения. Да, один из показателей, правильный праздник или неправильный, что, во-первых, остается радость. Вот не путайте радость с весельем, не путайте радость с дурью. Когда человек после праздника наполнен счастьем и радостью, то в этом случае этот праздник правильный. Если после праздника у него происходит отходняк, если голова болит, если что-то не так, если плохое настроение, тяжесть, а после употребления алкоголя на следующий день и еще через 2-3 дня, там и только отходняк происходит, настроение не очень хорошее, то это означает, что вы себя просто отравили. Это означает, что праздника никакого не было. Было вот это животное какое-то скакание, животное дергание. То есть вы себя из человеческого состояния погрузили в состояние нежити, в состояние того, кто себя уничтожает, в состояние человекообразного животного. Поэтому, если у вас радость, наполнение, прибавка сил, если вы со своими друзьями поняли друг друга, если вы со своими детьми друг друга осчастливили, если вы взаимодействовали, совместные дела делали, это был настоящий праздник. Если вы потом смотрите, как какие-то обиженные мышата друг на друга, если у вас болит что-то внутри тела, если в душе что-то не так, кошки скребутся или что-то вообще происходит не совсем таким образом, как вы предполагали, то это не праздник. Это говорит о том, что вас в очередной раз развели. Вы просто-напросто потратили часть своей жизни на какую-то вот фигню, ерунду и непонятно зачем. А жизнь такая штуковина, что обратно ни одного дня вернуть нельзя. И все, что вы здесь получаете, все вы несете с собой. Вот вопрос, что вы с собой уносите туда? Вы уносите счастье, радость? Вы уносите какие-то знания? Или вы уносите какую-то гнусь, гадость, за которую придется отвечать перед родами, перед своими родичами? Зачем вас сюда послали? Или все-таки вы взяли что-то важное, и вы здесь что-то сделали и улучшили жизнь себя, жизнь своей семьи, жизнь своего общества, жизнь всей державы. Вот это очень и очень важно. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.